Сегодня вечером мы дольше обыкновенного сидели на кухне. Я помогала Мариане составлять счет. Она никак не может справиться с ним. Я удостоверилась, что, как и все надежные служанки, она ворует понемногу, где только может. Ее сметливость меня даже поражает. Но она не справляется с цифрами, и это ее затрудняет при расчетах с хозяйкой, которую трудно провести. Жозеф становится немного благосклоннее ко мне. Он теперь время от времени удостаивает меня даже разговором. Так, сегодня он не ушел по своему обыкновению к своему закадычному другу Пономарю. Пока мы с Марианной работали, он читал «Libre Parole». Это его газета. Он даже и мысли не допускает, чтобы можно было читать другую. Я заметила, что, читая газету, он несколько раз посмотрел на меня с каким-то новым выражением в глазах. Окончив свое чтение, Жозеф захотел познакомить меня со своими политическими взглядами. Он устал от республики. Это разорение и позор для страны, он за твердую власть. «Пока у нас не будет твердой власти, до тех пор у нас ничего не будет», — сказал он. «Он за религию, потому что, наконец, просто он за религию. До тех пор, пока религия не будет восстановлена во Франции, как раньше, до тех пор, пока все не будут обязаны ходить к обедне, к исповеди, клянусь Богом, у нас ничего не будет». В сарае для сбруи он повесил портреты папы и Дрюмона, в своей комнате — Деруледа, а в амбаре развесил портреты Гореза, генерала Мерсье, бравых молодцов, патриотов, словом, французов. Он очень старательно собирает все юдофобские песенки, все портреты в генеральских мундирах. Жозеф — заядлый антисемит. Он член всех религиозных, военных и патриотических обществ своего департамента. Он состоит членом руанской антисемитской молодежи, стариков-юдофобов в Лувье, членом еще многочисленных групп и подгрупп, как «Национальная дубинка», «Нормандский колокол» и прочее. Когда он начинает говорить о евреях, в его глазах появляется какой-то враждебный блеск, жесты становятся кровожадными, и он не выходит из дому без того, чтобы не сказать: «Пока во Франции останется хоть один еврей, у нас ничего не будет». И при этом прибавляет: «Если бы я жил в Париже, сколько бы я этих проклятых поубивал, сжег, распотрошил! Эти изменники у нас в Менель-Руа селиться не станут, нам эта опасность не грозит. Поди, эти продажные души понимают, что здесь им не место». Он с одинаковой ненавистью относился к протестантам, франкмасонам, свободомыслящим, ко всем этим проходимцам, которые носа в церковь не покажут. Да, впрочем, ведь они все переодетые евреи. Но он не клерикал, он за религию. Вот и все. Что касается мерзавца Дрейфуса, то пусть он лучше и не думает вернуться с чертова острова во Францию. А поганого Золя Жозеф честью просит не приезжать в Лувье и не произносить здесь своих речей, как он, по слухам, собирается сделать. Добром дело не кончится, уж об этом Жозеф позаботится. Этот негодный изменник Золя за 600 тысяч франков предал всю французскую армию и всю русскую армию немцам и англичанам. И это не сказка, не пустая болтовня, нет. Жозеф в этом уверен. Жозеф это знает от Пономаря, а тот от священника, который это слышал от епископа, а епископ от папы, а папе рассказал Дрюмон. Евреи могут приехать в Приере. На погребе, на амбаре, на конюшне, на каретном сарае, на сбру и даже на метле. Везде они найдут сделанную Жозефом надпись: «Да здравствует армия! Смерть жидам!»